Тот ему говорит, что надо остерегаться ревности. Отелло не такой человек, чтобы позволить помощнику лезть себе в душу. Заговор было бы другое дело. Но влезать в отношения мужа с женой – это уж слишком. Этого позволить нельзя. К тому же Яго, значит, считает Отелло каким-то дикарем, если думает, что Кассио может вызвать в нем ревность. Это должно быть в последний раз, говорит Отелло. Я не такой человек, и в эти дела чужих не пускаю. Рассердившись, Отелло ушел. Яго остался один. Он выждал минуту, а потом сказал вслед Отелло, что раз так, раз Отелло совсем не таков, чтобы бояться измены жены, то и Яго позволит себе быть более открытым. Теперь, не боясь обидеть или расстроить, а только в интересах дела, то есть ради безопасности генерала, он, Яго, откроет правду. Дездемона хитра, и у нее отношения с Кассио. Пускай генерал как хочет сердится на помощника, пускай его выгонит даже, но правда превыше всего. Яго служит Отелло именно этой правдой. Теперь же пусть сам генерал выбирает, что делать. Какое-то время совсем непонятно, слышит ли это Отелло. Затем генерал очень тихо выходит, подходит к помощнику и долго смотрит ему в глаза. Так долго, что все замирает. И к нашему ужасу вдруг становится ясно, что он поверил. Вернее, признал за Яго право в это влезать. Признал, что тот полномочен это делать. Признал. Признал, потому что черен. Потому что чужой среди них, признал на самом деле не только сейчас, а когда-то, когда была еще в него вдолблена мысль, что Дездемоны он недостоин. А ведь такая мысль была вбита, может быть, с детства. О, эти страшные ранние предрассудки! Один оператор во время съемок, можно сказать, издевался над своим ассистентом. Просто издевался, придирался, унижал. У некоторых людей есть такая привычка не уважать подчиненного. Уж не знаю от чего, от нервности ли, от дурного характера, от плохого воспитания. Ассистент этот был не очень молод, грузин, высок и очень вежлив. Эта вежливость и предупредительность тоже выводили из терпения оператора. Однажды, когда работа была особенно напряженной, оператор даже не успел выскочить в буфет, ассистент отлучился на минутку и вскоре появился с блюдечком, на котором лежали ломтик хлеба и два яйца. Осторожно он подсунул блюдечко ближе к оператору, чтобы тот подкрепился. Оператор был недоволен чем-то в своей работе. Что-то не получалось у него, он был особенно раздражен. И эта услуга ассистента почему-то только взбесила его. Продолжая делать что-то свое, он мимоходом взглянул на блюдечко и также мимоходом кинул одно яйцо, а за ними другое в стенку. Мы все опешили, и я, к стыду своему, тоже опешил. Когда я был молод и сам побаивался оператора. Ассистент же постоял минуту без движения, а потом ушел за декорацию и долго там находился. Все были некоторое время в оцепенении, а затем работа покатилась дальше. Все это я вспоминаю к тому, что, как говорит Кассио, есть души, которые спасутся, а есть души, которые не спасутся. Впрочем, я хочу сказать просто, что есть люди, с которыми приятно работать, а есть, с которыми неприятно. Быть обаятельным в работе это ведь большое искусство. И что писать о тех, кто этим искусством не владеет? Большинство продавцов в магазине не владеет этим. Стоит такая хорошенькая женщина, и так она необаятельна, так она вас не видит, не слышит, но вам это тяжело лишь отчасти, Вы зашли на минуту и выйдете. А если 7 часов подряд с подобным работником бок о бок? Взор его отсутствует.